Глава 15. Федра. От Пасифаев те первые странные дни всеобщего смятения не было никакого толку. Собрав себя с пола в опустевшем тронном зале после ухода Миноса, она лихорадочно подползла к жутким останкам чудовища, взяла их в руки, прижала к себе, не обращая внимания на грязные потеки на волосах, груди, лице, и застонала. Я с омерзением отвернулась. Так хотелось, чтобы дунул прохладный чистый ветер, унес с собой терзание и смрад, но снаружи, за выкрашенными в красные колоннами, над камнями колыхалось жаркое солнечное марево. К горлу угрожающе подступала кислая тошнота. Про Ариадну никто не спросил, будто она не ценнее золота и драгоценностей, похищенных спутниками Тесея. И меня никто не думал допрашивать, словно я вообще пустое место. Минос со своими людьми искали объяснений, клялись отомстить, проклинали то Тесея, то Дедала. А о царских дочерях все забыли начисто. А обо мне, выходит, забыли дважды. Неужели Ариадна с Тесеем договорились бросить меня? Не верилось, что моя дорогая сестра пошла бы на такое. А с другой стороны, я не поверила бы, не стань сама тому свидетелем, что Ариадна способна вызволить Тесея из темницы и устроить заговор против отца. Может, это все-таки недоразумение, и мы друг друга не поняли? Голова кишела вопросами. Однако лицо Тесея я помнила отчетливо, как он смотрел на Ариадну, будто голодный, как она на него смотрела, будто кроме Тесея на белом свете и нет никого. Может, я им просто помешала? Терпеливостью Ариадны я не отличалась, и, наблюдая, как Пасифая ползает по полу, собирая останки своего чудовищного отпрыска, испытывала скорее гнев, чем сочувствие. Помимо этой твари, у нее было трое живых детей, но мать столько лет уже смотрела сквозь нас, будто мы прозрачные. Когда Девкалион отплыл в Ликию, она, кажется, и не заметила, что потеряла здорового человеческого сына, погруженная в мысли о зубастом яростном страшилище, сосланном в темницу под нашими ногами. Теперь Ариадна тоже нас покинула, а мать оплакивала только этого урода, который и родиться-то не должен был. Но оставить ее так я не могла и встала на колени, чтобы помочь ей подняться, хоть отвращение к кровавому месиву ощущала всей кожей. Что-то горячечно бормоча себе под нос, Пасифая все-таки оперлась на мою руку и встала. Я отнесла бы его останки на берег, чтобы море их смыло, но вместо этого повела Пасифая в дворцовую гробницу. Пусть он покоится вместе с почившими царями Крита, если цари эти вроде Миноса, так Минотавр будет не худшим из погребенных там. Думаю, мать меня благодарила, хоть пребывала в таком смятении, что понять происходящее в ее сокрушенном разуме было трудно. Но из гробницы я ушла. Оставила ее плакать одну в темноте. Всегда я терпеть не могла просто сидеть и ждать. Не по мне это. Но в тот день больше ничего не оставалось. Я отправилась в бухту. Может, Ариадна с Тесеем спрятали для меня какую-нибудь весточку, подсказку, оставили знак. Постояла над волнами, как и всегда набегавшими на песок, и ушла, не узнав ничего нового. В конце концов, солнце село, пришлось мне возвращаться в Кнос ни с чем. Обратно я опять пошла мимо гробницы. Наверняка Пасифая все еще там. Приблизившись, различила тихие звуки, доносившиеся из открытой двери. Не плач, но пение. Печальный, заунывный гимн. С тех пор, как родился Минотавр, Мать ни разу не пела. Отдаленное, полузабытое эхо этих песен всколыхнуло что-то внутри. Вспомнилась на мгновение, хоть и смутно, материнская улыбка. Я обхватила себя покрепче, замедлила шаг. Не хотела подходить слишком близко. Мать стояла на коленях у могилы, а рядом лежал бесформенный ком, милосердно прикрытый плотной тканью. Луна освещала затейливо украшенный фриз над входом в гробницу. Пасифая допела, а потом поднесла руки к лицу. Повернутое в полоборота, оно казалось отлитым из серебра и тьмы. Его истерзанная красота была почти невыносима. Она впилась острыми ногтями себе в щеку, и мне захотелось отвернуться, но я не отвернулась. Сердце мое мучительно застучало, когда кровь облила ее руку, поползла тонкими ручейками. Пасифая раздирала ногтями собственную плоть. Она больше не плакала. Зато слезы, которые я, стиснув зубы, сдерживала весь день, подступили к горлу. «Уже недолго осталось». Я резко обернулась, услышав за спиной мужской голос, хрипло выдохнула. «Прости, Федра, не хотел тебя напугать». Я приложила ладонь ко лбу, на котором с перепугу выступил липкий пот. Вот она, нечистая совесть. «Не слышала, как ты подошел, Радамант?» Он протянул морщинистую руку, мягко положил мне на плечо и ласково проговорил. «Ты очень устала, милая». Радамант кивнул на открытую гробницу. Его редкие седые волосы развивались на ветру. «Просто хотел сказать, что твоя мать уже скоро его оплачет». «Она что, правда любила эту тварь?» — выпалила я. Этот вопрос, оказывается, мог всплыть в любую минуту. «Как может она по нему скорбеть? Знает ведь, чем он был?» Радамант поджал узкие губы. Тонкая, как пергамент, кожа натянулась, и морщины на его добром лице проступили резче. «Скорбит ли она о звере?» — спросил он. «Или теперь, после его смерти, скорбит о воплотившемся в нем, о сотворенном с ней столько лет назад, разрушившем ее разум? Может, теперь, когда все кончено, она оплакивает это, наконец?» Я посмотрела на него с удивлением. Никто и никогда так не говорил о Пасифае. Я привыкла к скользким намекам, неумолчным шепотам злоязыких сплетников, тянувшимся за ней по всему Криту. Радамант же говорил с сочувствием, чем на мгновение сразил меня. Мне тут же стало стыдно. Ведь в свое время я отзывалась о нем с таким безжалостным пренебрежением, ничего не замечая, кроме трясущихся старческих рук да дребезжащего голоса. Помнится, даже назвала его худшим на Крите женихом, просто потому, что на язык попался. А потом Минос предъявил этого Кинира, который теперь уже отправился обратно на Кипр, придя в ужас от новых доказательств развращенности нашего семейства. Ириадна встретила Тесея. Как блистательно он воплотил наши девичьи мечтания. Лучше вы и не наворожить. Но где теперь Ариадна? Твой отец отбыл внезапно, и я пока взял на себя его обязанности, — сказал Радамант, увидев, что на слова о Пасифае мне нечего ответить. Но уверяю тебя, царевна, лишь по необходимости. Я уже послал корабль прямиком в Ликию, чтобы призвать твоего брата домой. Трон принадлежит Девкалиону, пока Минос не вернется, по крайней мере. Радамант казался встревоженным. Интересно, что он думал об опрометчивом и безрассудном отъезде Миноса? Я кивнула. «Благодарю тебя». В глубине гробницы зашевелилась Пасифая, стала подниматься. Учтиво поклонившись мне, Радамант поковылял прочь, а я ждала, пока занемевшие ноги матери приведут ее ко мне. Пасифая приблизилась к выходу, и хотя лицо было измазано ее собственной кровью, волосы растрепаны, а платье порвано, не отвела поспешно глаза, встретившись со мной взглядом. Я обняла мать одной рукой и повела к дому. Может, Минос и пойдет со своим флотом на Афины, но я, по правде говоря, думала, что он побоится. Тесей так легко его победил, взломав двери лабиринта и раздобыв череп устрашающего минотавра, будто яичную скорлупу на песке. Еще и войну проиграть вдобавок ко всему Минос вряд ли рискнет. Но он был снедаем жаждой мести, алкал расправы над врагами, потому и отправился тем утром, пусть не в Афины, но на поиски Дедала, чтобы убить его или пленить. Отец, наверное, и сам не знал. Но как преследовать искуснейшего, изобретательнейшего из живущих, с чего хотя бы начать? Отец ведь не глуп и наверняка догадался, что у Дедала не будет недостатка в могущественных союзниках, готовых ревностно его оберегать, в обмен даже на малую талику его познаний и мастерства. Минос не ринулся яростно напролом. Прекрасно понял, грубой силой такого, как Дедал, не взять. Поэтому к нашему общему недоверчивому изумлению, все возраставшему, уже через несколько дней послал своих воинов на грозном корабле обратно и, переодевшись, чтобы его не узнали, отправился на поиски один. Побрел пешком по горам. Когда воины вернулись без него и рассказали нам об этом, я подумала, что отец, похоже, совсем спятил. Последующие дни были исполнены тревог. Никаких вестей от Миноса или Ариадны. Никаких признаков посланного за Девкалионом корабля. Прекрасно зная, как строптивая критская знать и прежде относилась к нам, я чувствовала, что наша с Пасифаей судьба висит на волоске. Радамант, конечно, пользовался большим уважением при дворе, но все же был лишь стариком, стоявшим между жадными до власти молодыми мужчинами и так соблазнительно пустовавшим троном. С нарастающим беспокойством я высматривала корабли на горизонте. Я надеялась, что брат, в пору нашего расставания, пересекавший шероховатую грань между мальчиком и мужчиной, научился у дяди управлять городом. И, увидев, наконец, в заливе знакомые алые паруса, вздохнула с глубочайшим облегчением. Бросилась на пристань. Удерживать меня во имя приличий было уже некому. Я протискивалась сквозь толпу. Купцы и торговцы сновали вокруг. Перекрикивались в шуме волн и ветра, полоскавшего огромные паруса множества скопившихся у причалов кораблей. Я расталкивала всех локтями, не обращая внимания на возмущенные ворчания и возгласы, а сама не сводила глаз человека, спускавшегося с трапа нашего царского корабля, такого внушительного и могучего по сравнению с остальными, что он казался символом богатства и власти, столь упоительных для Миноса. С тех пор, как мы виделись в последний раз, он стал выше, гораздо выше ростом, а улыбался все так же. Мой добродушный, ласковый Девкалион вернулся и не успел ступить на пристань, как я с восторгом бросилась ему на шею. Брат даже покачнулся слегка и рассмеялся. «Федра!» «Как же хорошо, что ты вернулся!» Только и пробормотала я, уткнувшись ему в грудь, и почувствовала спиной тепло его прижавшейся ладони. «Прости, что задержался. В Афины заходил по пути домой». Я замерла, потом отпрянула. «В Афины? Ты видел Ариадну?» Едва решилась спросить, слова сходили с языка боязливо, сама себя не узнавала. Девкалион помрачнел. «Об Ариадне кое-что знаю. Во дворце расскажу, не здесь». Он указал кивком на толчею, на воинов, стоявших по бокам. Брат мой уже привлекал любопытные вопросительные взгляды. А потом толпа все поняла, встрепенулась, головы склонились, и громкая болтовня умолкла. «Каково это хотелось спросить? Внушать такое почтение людям, которые столько лет тебя не видели, да и не знали о тебе ничего, кроме того, что ты царский сын, а не дочь. Но я спешила разузнать о сестре. К тому же испытывала большое облегчение, видя, что критяне не бунтуют, по крайней мере, открыто. Поэтому пошла рядом с ним, а стражники, обступив нас полукругом, гордо шествовали рядом». «Что, мать?» — тихо спросил Довкалион по дороге. «Как она?» «Крепчает день ото дня», — ответила я, поразмыслив. Может, прав был Радамант, когда там у гробницы, взглянув на Пассифаю, заключил, что над останками Минотавра мать оплакивала все то, что с ней сотворили. Кажется, она понемногу обретает покой. Чему, конечно, немало способствовало отсутствие Миноса, душителя и деспота. От него ни в одном закоулке дворца нельзя было спрятаться. А теперь Пассифая, наконец, задышала свободнее. Довкалион кивнул. «Хорошо». Я дивилась этой новой силе, от него исходившей, непринужденности, с которой он поднимался по истертым ступеням ко дворцу, своему собственному дворцу, по крайней мере, на время. Когда мы подошли к просторной колоннаде у входа, советники, аристократы и слуги толпой повалили навстречу. Наверняка часовые на стене предупредили их о прибытии Довкалиона и еще размеренная громкая поступь его охраны. Однако брат взмахом руки всех отослал прочь. «Государственные дела подождут», — заявил он. «Сначала с Федрой поговорю». От этих слов, означавших, что брат — полная противоположность Миносу, я затрепетала. Довкалион повел меня в передние покои, безошибочно вспоминая расположение всех дворцовых ходов и закоулков, словно был здесь только вчера. Наконец мы остались наедине, в прохладе мраморного зала. И теперь меня интересовало только одно. «Так что, Ариадна?» — спросила я настойчиво. Довкалион протяжно вздохнул. Взгляд его я не могла прочесть. Но биение крови в жилах замедлилось, утихло в растянувшихся мгновениях. Я уж подумала, что дольше не выдержу. Но он, наконец, заговорил. «Ариадна мертва». А я это уже поняла. Сестра моя милая, доверчивая, отважная. Тесей мне все рассказал, как они с Ариадной сговорились убить чудовище, как она ждала у лабиринта. Той же ночью они бежали на Тесеевом корабле, остановились передохнуть на острове Наксос. Царевич был ранен, хотел перевязать плечо и немного оправиться. На острове Афинине разбили лагерь. Но Ариадну Тесей разместил отдельно, дабы уберечь ее невинность. Утром пришел будить, а она лежит холодная, в крепких объятиях огромной змеи, убившей нашу сестру своим ядом. Тесей понял, что тварь эта послана богами. Уж очень велика, но вступил с ней в схватку и победил. Они совершили погребальный обряд по всем правилам, заверил меня царевич, и только потом уплыли. По возвращении в Афины Тесей обратился к Оракулу, и тот сказал, что эту змею на Ариадну натравила Артемида в наказании за измену отцу и родному городу. Довкалион тяжко вздохнул. «С прискорбием сообщал Тесей такие вести. И мне, малышка Федра, тоже горько взваливать на тебя эту тяжесть». Я задыхалась, давилась словами, не в силах исторгнуть их из горла. Кожу пощипывала, будто по мне муравьи ползали. Образ Ариадны не выходил из головы. Лежит она в объятиях ядовитой змеи, закоченевшая. Иссякла жизнь. Еще совсем недавно, в день нашей последней встречи, румянившие ей щеки. Проглотив, наконец, ком, я заговорила. Почему только ее? Почему ее одну наказали? Довкалион утер рот. Она совершила преступление, Федра. Я понимаю, почему. И все же она ослушалась Миноса и предала Крит. Тесей был нашим врагом, а Ариадна ему помогала. «Нашим врагом?» — воскликнула я не своим, высоким и нетвердым голосом. «Да он нас всех спас!» «Не буду отрицать, он очень помог, избавив нас от Минотавра и этой чудовищной жатвы». Девкалион кивнул с серьезным видом. «И теперь я хочу с Афининами мира. Обиды на них не держу». «Но Ариадна за все расплатилась», — прошептала я. Девкалион долго молчал. «Не за все, Федра». Я подняла глаза. «Как это?» «Минос пропал, и неизвестно, когда вернется. Минотавра у нас теперь нет. Кнос захлестывают слухи о мятеже. Мы не можем сейчас враждовать с афинянами». «Но дважды забирали их детей и скармливали живьем чудовищу. И царевича Афинского скормили бы, не убей он Минотавра. А потом потребовали бы новых жертв. И так без конца. Подружиться с Афинами будет непросто. Минотавра он только благодаря Ариадне убил. Я воздержалась от дальнейших слов. По причинам, лишь ему известным, меня Тесей не изобличил. Может, от беспощадного взора Артемиды я ускользнула тоже. Это правда. Взгляд Девкалиона был задумчив, тон рассудителен. Афини не увидят, что дети Миноса не такие, как он сам. Мы покажем им, что деспотизму отца конец, и тогда вместо заклятых врагов приобретем, вероятно, великих союзников. Но одних наших слов мало. Мы должны возместить ущерб, заслужить доверие, а прежде всего избежать войны, ведь Крит и так на краю пропасти. Чуть подтолкни и рухнет в бездну хаоса. «С чего бы афинянам нам доверять?» — спросила я. И не представляя, что брат имеет в виду. «Мы забрали 28 афинских детей и отправили в лабиринт на съедение», — продолжил он, спокойно, все тщательно взвешивая. «Я предложил Тесею отдать взамен наши чада, но только одно». Я застыла. «Иными словами, Федра, выдать тебя замуж, когда достигнешь совершеннолетия. Критская царевна станет женой царя Афин. И тогда гнев афинин не падет на наши головы. Напротив, мы заручимся их поддержкой. Ты ведь прекрасно это понимаешь». «Царя Афин?» — ужаснувшись, переспросила я. «Хочешь выдать меня за Эгея?» Он поспешно замотал головой. Рассмеялся, но потом опомнился. Все-таки сестрой торговать собирается. «Нет-нет, Эгей мертв. Тесей, как он сказал, после смерти твоей сестры пребывал в такой печали и растерянности, что забыл сменить паруса с черных на белые. А Эгей каждый день стоял на утесе и высматривал в море афинский корабль. Увидев же, что возвращается он под черным, скорбным парусом, Эгей понял, что сын погиб в лабиринте, и бросился в море. А стало быть, с корабля Тесей сошел уже царем». «Итак, мы забрали жизнь еще одного афинянина». Неудивительно, что Девкалион счел свою сделку выгодной. Крит, скажут, дешево отделался, лишившись всего-то одной девчонки. «Тесей любил Ариадну», — сказал он мягко. «И тебя полюбит со временем. Он сослужил нашей семье добрую службу. Нам повезло, что такой случай представился». «Значит, через 5 лет я отправлюсь в Афины?» — спросила я недоверчиво. Он покачал головой. «Нельзя рассчитывать, что нам поверят на слово. Ты отправишься при первой возможности». Я уставилась на него. «О тебе позаботятся. Дворец в Афинах богатый и красивый. Тебе там будет хорошо». «Совсем одна в городе, где люди будут ненавидеть меня, как напоминание об отнятом у них моим отцом. Девкалион считал, что мое прибытие будет знаком единения Афины Крита. Вот только я стану заложницей хрупкого мира, которого он добивается». Я отошла от брата, прижав ладонь ко рту, Думала, он избавление принес. А он вместо этого нынешнюю мою неволю сменил на другую. Брат свое слово сдержал. Уже на следующий день корабль, груженный богатствами, дабы умилостивить афинян, и с посланником на борту, чтобы молил за нас о прощении, томился у пристани, в ожидании последнего дара. Меня. С застывшим лицом шла я к кораблю, еле переставляя тяжелые ноги. Я выросла на Крите, не увидев детства. Но и никаких других мест не знала. Сердце подпрыгнуло слегка при виде Пасифаи, пришедшей на пристань со мной проститься. Временами ее по-прежнему бросало в дрожь. Порой она проливала тихие слезы, а взгляд ее затуманивался во время разговора. Но в эти считанные драгоценные дни, когда мы лишились Ариадны, Минотавра и Миноса сразу, я почувствовала, что моя мать настоящая, существует где-то там, в глубине. А теперь она привлекла меня к себе, и я поддалась, обмякла в ее объятиях. Может, боги наконец забудут о Пасифае? Хотелось верить, что ее оставят в покое, дадут спокойно состариться. Один лишь Девкалион, прямой, непоколебимый, стоял теперь между мной и кораблем. Он положил мне руку на плечо, пристально посмотрел в глаза. «Смелее, сестренка, Афины великолепны. Ты там расцветешь. Я не ответила. Нечего тут было сказать. Я стояла на палубе, смотрела на отдалявшие меня от родного дома волны. Сначала плакала, чего уж отрицать. Но через несколько часов слезы закончились. Я стала думать, каким он будет, Афинский дворец. Какой будет новая встреча с Тесеем? Той ночью, признаться, я ревновала, оставляя их с Ариадной вдвоем. Мне тоже хотелось, не меньше, чем ей, побыть с царевичем наедине, с тех самых пор, как я взглянула на него впервые. Хотелось больше всего на свете освободить его и сообща обрушить на мой родной город пламенную ярость, всех наказать за наши страдания. Но теперь я обнаружила вдруг, что все время с Тесеем отдала бы лишь за один единственный разговор с сестрой. Будто на тысячу лет повзрослела с тех пор, как выскочила на них из-за камней с Тесеевой палицей, которую сама и украла. Ответы — вот чего я хотела теперь от Тесея больше всего. Плыли долго. Будь моя воля, сделали бы остановку у Наксоса. Хотелось возложить цветы к могиле Ариадны. Но Девкалион четко велел идти прямиком в Афины. Я не могла уснуть. Разум лихорадочно работал. По телу от предвкушения, волнения и, не знаю чего еще, бегал озноб. Завидев Афины, я крепко стиснула поручень. Даже костяшки побелели. Служанка, тихая девушка, которая тоже, вдруг пришло мне на ум, оставила дом и семью, чтобы меня сопровождать. Тянула за рукав и уговаривала пойти причесаться и переодеться перед прибытием. Сдалась я, только увидев, какая она юная, и подумав, как, наверное, и ей страшно. Он сам нас встречал. Я этого не ожидала. Вернее, не знала, стоит ли ожидать. Невозмутимый стоял у причала, прислонившись к стене, прикрыв рукой глаза от солнца. «Все такой же красивый», — отметила я бесстрастно. Уныние мое не рассеялось, когда он взглянул на меня, когда прикоснулся ко мне, обхватив за руку, чтобы помочь сойти с корабля. «Афины радушно приветствуют тебя, Федра», — сказал Тесей с чувством. «Приветствует дочь Крита? Сомневаюсь», — ответила я. Застигнутый врасплох, он фыркнул изумленно и совсем не царственно. «Именно так. И я тоже рад видеть тебя снова. Надеюсь, здесь тебе будет хорошо». Он понизил голос. «Не думай, что в Афинах таят на тебя злобу, юная Федра. Все знают, ты ничего плохого не сделала, и не в ответе за деяния отца». Он сглотнул. «И твоя сестра, разумеется. Всем известно, что она покинула Крит добровольно. Известно, что ни ты, ни она к злодеяниям вашего города не причастны. Хотелось бы верить. Обо мне всю жизнь злословили. Если будут и здесь, я сразу пойму. В первых лучах солнца мы с Тесеем быстро шли по притихшему порту. Оставив команду и слуг разгружать корабль, об интересовавшем меня больше всего он уже и сам заговорил. «Расскажи, что с ней случилось?» — попросила я. Он побледнел. «Не нужно тебе этого знать, поверь». «Нужно. Ты был с ней перед самой смертью. Расскажи, как это вышло?» Он потер нос, вздохнул глубоко и протяжно. Артемида подослала змею, и та убила Ариадну во сне. «А почему она одна спала?» Он глянул на меня многозначительно. «Было бы неприлично ей спать рядом со мной». Откашлялся. «А что же остальные девушки? Семь заложниц? Они где спали?» Я едва поспевала за быстрым шагом Тесея, но в лицо его всматривалось пристально. Он дернул головой, будто отгоняя муху. «Девушки спали в лодке». «Так почему она не спала с ними?» Не верила я, что Ариадна захотела бы спать одна, где-то в глуши. Вспомнилось, как в Кноссе сестра любила греться на солнышке, покошачьи растянувшись на ложах, расставленных по краю внутреннего двора. «Да не знаю я», — рявкнул он. Потом вздохнул, замедлил шаг и, наконец, остановился. Обхватил мои руки одной рукой, другой взял меня за подбородок, повернул к себе. «Прости, Федра, понимаю твое желание больше узнать о безвременной смерти сестры. Оно естественно. Это большое горе. Но такова была воля Артемиды. Может, великая богиня свела Ариадну с ума, потому она и захотела спать в одиночестве». «Так почему ты ее не остановил?» — не удержалась я. Ярость молнией рассекла его лицо. «Может, Артемида нас всех свела с ума», — сказал он жестко. Я попыталась высвободиться. «А не в ту бухту ты меня направил, тоже потому, что Артемида свела тебя с ума?» Тесей вздрогнул. Застигла его врасплох. А он, значит, думал, что я одурею от счастья, оказавшись здесь, рядом с ним, буду смирна и вопросов задавать не стану. Тесей отбросил мои руки. «Не делал я этого», — сказал он сурово, с достоинством и укоризной, для пущей вескости. «Ты сама, наверное, не туда свернула. Ждать тебя нам нельзя было. Стражники Миноса могли напасть в любую минуту». Хотелось бы ему верить, но я не сомневалась, что он лжет. В какой мере и о чем именно, не знала наверняка, но была настороже и понимала, что действовать нужно осмотрительно. Тесей в этом городе царь, а я дочь самого ненавистного здесь врага. «Кто постигнет волю богов?» — сказала я, наконец, как можно бесстрастнее. «Все в их руках. Не осмелюсь истолковать, что Артемида вложила нам в головы, дабы свершить свой справедливый суд». Он облегченно вздохнул. «Вот именно». И сделал мне знак идти дальше. Тропа извивалась вверх по крутому склону, и я радовалась, что в Кноссе ходить в гору привыкла, иначе бы уже запыхалась. А когда мы поднялись, замерла, и вопросы, лихорадочно крутившиеся в голове, смолкли на мгновение, ведь передо мной во всем своем великолепии раскинулась Кекропия. Вершина могучей скалы, куда мы взошли, громадным столом распростерлась у наших ног. Какой она величины, я увидела мельком в проеме богато украшенных сводчатых ворот, через которые Тесей хотел уже меня провести. Но я сделала ему знак рукой, призывая остановиться, задержаться чуть-чуть, хотела все рассмотреть. Справа от нас уходила в небо высокая башня, и я заметила краем глаза зоркий взгляд часового, глядевшего на нас сверху, нацелив вниз лук, готовый встретить незваного гостя. Крепость окружали мощные стены. На Крите таких не строили. Каменная толща, воздвигнутая, чтобы отразить нападение. Только от чумы, насланной Зевсом по просьбе Миноса, все эти укрепления не могли защитить, подумала я и опустила голову, испытав и стыд, и ярость. Поистине невообразимое страдание принесла сюда моя семья. И вот теперь Афинский дворец распростерся передо мной, величественный и прекрасный. Придется доказывать афининам, что я к их страданиям не причастна, на отца своего не похожа. На затылке, под завитком волос, уложенных моей служанкой в высокую прическу, выступили капельки пота. Хорошо, что я, уступив ее уговорам, согласилась надеть платье полегче. «Твой новый дом», — сказал Тесей. «До нашей с ним свадьбы еще несколько лет. Успею докопаться до правды. Я не сестра, не так доверчива и простодушна. Я шла за Тесеем по мраморному полу, меж сияющих колонн, с должной скромностью потупив глаза. Но знала, что не успокоюсь, пока все не выясню».